При виде деревни, которая показалась за лесом, поле заметно оживилось и забросало нас кучей вопросов. «Да, мы остановились в деревне», — отвечал Ив. «Да, мы поможем людям». «Почему этого не делает Каролина?» «Потому что она исчезла». «Нет, мы не знаем, куда, как и куда. Но собираемся это выяснить», — добавила я. «Стоп! Откуда она знает Каролину?» «Это все знают», — пожала плечами Полли. «Это же местная ведунья. К ней все девчонки за приворотными зельями бегают». «Так они рассказывают», — смущенно добавила она. «А ты, конечно, ходила к Каролине за мазью для больной бабушки». Полли с радостью уцепилась за мою версию, чем выдала себя с головой. «Да ладно, чего смущаться? Современные девчонки ходят в Арбат Престиж и покупают помады с эффектом влажных губ, удлиняющую тушь для ресниц, мерцающие тени, автозагар, депилятор и туалетную воду для того, чтобы привлечь внимание мужчин. Местные кокетки по той же причине бегают к ведьме и получают все уловки в одном флаконе. Еще неизвестно, кому повезло. Надо будет захватить в мой мир несколько изобретений Рокси и проверить на практике». «И давно ты ее видела в последний раз?» – машинально спросила я. «На ярмарке в Брисе», – уверенно ответила Полли. «Она стояла тогда у брошек. Я остановилась с ней поздороваться, а потом она ушла. А я украла». «Это что же получается? За каждым обменом стоит кто-то из пропавших волшебников. Рядом с Данией и Эсмеральдой находилась Севилла. При встрече пастушка и Ульрика присутствовала Мадлен. Когда Полли подхватила клептоманию, неподалеку была Каролина». На этом месте дедукция заснула крепким сном. Казалось, я слышу ее издевательский храп у себя в голове. А мы вкатили в деревню со странным, как и все здешние деревни, названием «Большая глотка». Сдается мне, эротикой здесь и не пахнет. Скорее всего, какая-нибудь кровожадная абразина, проживающая здесь пару веков назад, закусила десятком местных жителей, за что удостоилась чести быть увековеченной на карте королевства. И с тех пор нет покоя обитателям этих мест, так и тянет в большую глотку всякую нечисть. Вот и сейчас здесь было все не слава богу. За оградой не было видно ни души, на улице не играли босоногие детишки. Казалось, все затаились, напуганные сообщением о появлении кровожадного маньяка. Моя догадка была недалеко от истины. Деревню уже не меньше недели третировал медведь-людоед. Первой его жертвой стал здешний охотник Сайрис, а там уже зверь, отведавший человеческой крови, стал подбираться все ближе к деревне. «И вот ведь чего в толк взять не могу», — дивился наш рассказчик Рой, местный кровельщик лет 50. «Сайрис больше десятка медведей на своем веку одолел. Уж ему-то страх был никогда не ведом. Первый лез в бой, зверя никогда не боялся, на нежить в одиночку ходил. А тут оробел, как девка. Мальчишки говорят, они неподалеку ягоду собирали, что наш смельчак даже не пытался медведя ранить. Застыл от ужаса и даже кинжала не вынул. Так и стоял, пока медведь его не растерзал. Просто не верится. Непостижимо». «Не верится, согласна. Хотя после нескольких подобных случаев поведение охотника уже не казалось мне таким невероятным. Непостижимо, а это мы еще посмотрим. Держись, неизвестный маг». «Днем он возле деревни появляться боится, а в лес мы с той поры не ходим. Кому же охота прямиком в пасть троглодиту отправиться?» — продолжал Рой. «Зато ночью слышим, как он за забором топчется. Пока не решается войти, а ну как решится? Вояк-то у нас, почитай, и не осталось. Только земледельцы с бабами. Так что вовремя о нас король вспомнил, подмогу прислал». Веснущатый кровельщик с надеждой возрился на меня. «Разберемся», — заверил Ив, не спросив меня. Мне ничего не оставалось, как выразить полную боевую готовность. «А что, Каролина?» — вспомнила я. «Так она в жизни с медведями не воевала», — простодушно удивился Рой. «Даже за травами в лес ходила в сопровождении охотника. Страшно зверя боялась». «Да я не об этом. Кто-нибудь знает, как она пропала?» «А как же не знать? Деревня-то у нас маленькая, а люди шибко любопытные. Плотник, который по соседству живет, видел, как к дому ведуньи подъехали трое всадников. Наутро дверь ее избы нашли распахнутой, а сама хозяйка исчезла». «Опять какие-то неизвестные всадники, будь они неладны. Но с ними будем разбираться позже. Сейчас предстоит охота на медведя». Сумерки уже начинали сгущаться, и мы, не теряя времени, отправились в лес, оставив Полли на попечение подруги. Пройдя вглубь леса, мы решили разделиться. Точнее, решил сумасшедший Ив, а мне ничего не оставалось, как выкрикивать ругательство вслед ломанувшимся в чащобу рыцарю. «Если что, кричи!» — обронил он напоследок. И я осталась одна, в окружении дубов и осин. Похоже, мой верный спутник решил взять огонь на себя и уберечь мою нежную психику от свидания с кровожадным зверем. Неужели я ему все-таки не безразлична? Насладиться этой мыслью как следует я не успела. Медведь появился так внезапно, что нарушил все законы Сапсенса. Я не успела ни углядеть горящих в чащобе глаз, ни услышать зловещий хруст веток, возвещающий о приближении маниакально настроенного лесного зверя, ни испугаться толком. Только что лес был тих, освещен закатными лучами и сказочно хорош, и вот уже меня с головой накрыла туча, тень несущегося на меня медведя, и вечер сразу перестал быть томным. Единственный глаз хищника полыхнул ненавистью, широкие ноздри с шумом втянули воздух. Когтистая лапа наотмашь прошлась по моей груди, и я полетела на землю, как сломанная ветка. Удар был такой силы, что крик застрял у меня глубоко внутри, и, как в ночных кошмарах, я раскрыла рот в безмолвном вопле. Медведь нависал надо мной, скаля желтые клыки и отвратительно брызжа слюной. И не было никакой надежды на то, что звон будильника или протяжный вопль озабоченной мартовской кошки прогонит страшное видение прочь и перенесет меня в чудесное солнечное утро того мира, где самое ужасное, что может со мной случиться, это опоздание на лекцию сурового Матвея Артуровича или падение с лестницы на глазах красавца-аспиранта Алексея Вадимовича. И где единственный из медведей, с которым я могу столкнуться лицом к лицу, плюшевый мишка с нелепым розовым сердцем в мягких лапах, подаренный неизвестным поклонникам на прошлый день Святого Валентина. Все на свете бы сейчас отдала, чтобы очутиться не на холодной земле в компании с гигантским хищником, а в теплой постели с игрушечным медвежонком под мышкой. Я уже давно, секунды три, что по меркам изголодавшегося медведя, собирающегося закусить поздним полдником, необъяснимая проволочка, жмурила глаза, вжимая спиной в колючие ветки, покрывающие землю. Но косолапый людоед только рассекал мордой воздух над моим лицом и глухо рычал, нагнетая еще больше страху на и без того перетрусивший полдник. Где-то вдалеке раздался крик Ива. Верный рыцарь, ломая кусты, несся ко мне на помощь. Медведь угрожающе взревел и бросился на меня, рванув зубами за левое плечо. Мое! Я прогнулась в крике, но с губ сорвался лишь тихий хрип. Что-то теплое потекло по груди, убегая в ворот рубахи. Вот и все. Если у меня и был какой-то призрачный шанс на спасение, теперь хищник, почуявший запах крови, меня уже не отпустит. Нет, только не сейчас. Не думать о боли, не думать о смерти. Всего несколько мгновений кошмара, и я попаду в рай. А там меня уже ждут теплая постель, служебный роман по видео и добрый мишка под боком. Мягкий, маленький рыжий мишка, с черными глазами-пуговками, с резиновым розовым носом, со смешными пятками и нежными подушечками лапок, с обшитым кружевом сердцем, анонимным признанием в любви. На грудь мне упало что-то мягкое и невесомое. Я распахнула глаза, увидела залитую кровью рубаху и улетела к ангелам.